Глава 21. Трое и одна. Мы попали в зону незаконно. Ни одна из этих компаний, что запускают сюда толпы школьников и молодоженов, не пропустила бы нас с оружием. Мой знакомый держал контору. С его помощью в зону попадали все, кто не мог пройти законным путем, а еще те, кому требовалось что-то покруче пейзажей и морских круизов. «Это ужасно!» Деревянным голосом сказала Кайра. «Так не должно было случиться». Даниил повернулся к ней. «Тебе, конечно, виднее, как и что должно быть, но то, что родилось в твоей светлой голове, люди быстро приспособили под свои нужды. Так всегда бывает. Я знаю парней, которых все кругом считали образчиками чести и достоинства. Прекрасные отцы, примерные мужья, работники на хорошем счету». Он скривил губы. Они приходили в зону, чтобы прижигать шлюхам кожу сигаретами, пороть их ремнями до крови и отгрызать соски. Кайра тихо ахнула. Одни истязали малолетних детей, другие заказывали обитателей точные копии своих жен, чтобы зверски убивать их каждый месяц. Это помогало им оставаться нормальными в реальном мире, понимаешь? Сбросив с себя черноту, как смывают грязь с тела, они возвращались в свои стойла и продолжали жить обычной жизнью. «Этот человек, хозяин подпольного заведения, знал, что вы хотите остаться в пространственной зоне?» «Его это не волновало. Если хочешь преуспеть в таком бизнесе, первое, чему стоит научиться, нельзя задавать лишних вопросов». Даниил усмехнулся и качнул головой. «Знаешь, куда я хотел потратить свои деньги? Открыть собственную контору, нанять мастеров, чтобы делали проекции, купить проектор. Отличное вложение денег и крутой заработок. Не сложилось». Кайра молчала. «Жизнь здесь осточертела мне, понимаешь? Вот она у меня где, эта зона». Он провел рукой по горлу. «Бег по кругу в обществе мопса? Бессмыслица. Я уже не надеялся выбраться отсюда, но все равно ждал, ждал. Судьба должна была подкинуть мне какой-то выход. Я всегда был крепким парнем и выкручивался из разных передряг. Его голос вдруг стал почти умоляющим. «Помоги мне. Вытащи отсюда. Даю слово, я не трону мальчишку. Больше не трону. А тебя? Прости, не сдержался, не в себе был. Мне правда жаль. Я никогда не поднимал руку на женщину. Это удел слабаков и разного отребья. Хочешь, в ответ ударь? Слова не скажу, пылинки буду сдувать. Только сделай все как надо». Алекс не слышал этого разговора. Когда Даниил обнаружил проектор, то потерял голову. Требовал, чтобы Кайра немедленно открыла проекцию в реальность. Когда она сказала, что не может сделать этого, что у нее нет проекций, Даниил размахнулся и дал ей пощечину. Алекс попытался подняться, вступиться за девушку. «Отстань от нее, сволочь! Убери свои поганые лапы!» Ослепленный яростью и разочарованием, Даниил набросился на Алекса и стал избивать. Кайра плакала и кричала. Мопс размахивал пистолетом. «Убью, сука!» — заходился Даниил. Алекс перестал чувствовать боль. Беспомощный, со связанными руками, он не мог защититься от сыплющихся на него ударов. Последнее, что он услышал перед тем, как потерять сознание, — были слова Кайры. «Хорошо, я все сделаю, как ты хочешь. Но если ты убьешь его, я разобью проектор». Прежде чем отключиться, Алекс повернулся и увидел, что она схватила проектор и держит высоко над головой, собираясь швырнуть оземь. Сотрясение мозга. Кайра полагала, что случилось именно это, хотя сказать точно было невозможно. Ушибы и ссадины. Все постепенно зажило. Но прежде чем Алекс смог отправиться дальше, они пробыли в домике у реки почти 2 недели. Так сказала Кайра, которая продолжала вести дневниковые записи и календарь. Рюкзак ее со всеми вещами находился теперь у Даниила, но она могла брать оттуда все, что нужно. Даниил и Мопс постоянно держали Алекса и Кайру в поле зрения, прислушивались к их разговорам, но иногда все же удавалось перекинуться словечком без посторонних ушей. «Зачем ты пообещала ему, что вернешь в реальность?» — — спросила Алекс в один из таких моментов. «Ты же знаешь, что это невозможно. А что мне оставалось? Он бы забил тебя до смерти», — ответила Кайра. «Как ты собираешься доказать ему, что делаешь то, что он хочет?» «Я сказала, что мне нужен необходимый материал, чтобы изготовить проекцию. Теоретически я представляю, как это сделать. В проекторе есть одна проекция, та, с помощью которой я выбралась из мертвой локации. Использую ее как образец. Нужно будет отыскать какое-то подобие лаборатории или компьютерной студии. Я попробую. Ты же понимаешь, что это невозможно». Кайра поглядела на него и опустила глаза. «На самом деле, теоретически, думаю, что-то может получиться. Пиратские проекции часто делаются на коленке. Вот и я могу попытаться». Алекс был шокирован. «Мне ты этого не сказала». Она поморщилась. «Потому что это только теория, говорю же. Зачем снова обнадеживать себя? Сама я в это не верю. Шансов, что у меня получится, крайне мало. Сейчас мне просто пришлось, выхода не было. Но гнаться за мечтой...» Кайра покачала головой. «Даниилу я тоже сказала, что ничего не могу гарантировать. Но он рад уже одной только возможности. К тому же без меня у него точно не получится. На поиски подходящего материала может уйти бог знает сколько времени». Она грустно улыбнулась. «Чего-чего, а времени у нас хватает, Алекс. Тебе нужна была цель? Даниилу она нужна. Теперь цель есть». «В какой-то момент он может разочароваться, обозлиться». Кайра положила прохладную ладонь ему на лоб. «Давай пока не будем об этом думать. Меня учили, что проблемы нужно решать по мере их поступления». Когда она посчитала, что Алекс достаточно окреп, все двинулись дальше. Даниил хотел бы отправиться и раньше, но Кайра была непреклонна, и он вынужден был подчиниться. Она была хозяйкой положения, от нее зависело его возможное спасение. Впрочем, вскоре Алекс понял, что причина его покорности не только в этом. Даниил терпеть не мог Алекса так же, как и мопс. Разумеется, Алекс отвечал им взаимностью. Мопса, которого считал тупым животным, он просто презирал. Что же касается Даниила, мужчина не отпускал Кайру от себя. Ему мало было отобрать у нее рюкзак. Он еще и привязал ее к себе, в буквальном смысле, длинной веревкой с хитрым узлом. Конечно, Даниил не мог запретить им с Алексом общаться. Кайра не допустила бы этого. Но много ли скажешь и сделаешь под прицелом чужих взглядов? В одной из локаций им пришлось перейти через быстрый широкий ручей. Моста не было, и когда Кайра замешкалась, готовясь перейти ручей вброд, он вдруг поднял ее на руки и перенес. «Эй, послушай!» — начал было Алекс, но Даниил не позволил ему договорить. «Ты же не против, что я помог? Я подумал, у тебя голова может закружиться, свалишься сам и уронишь Кайру». Он не сразу отпустил девушку от себя. На краткое мгновение задержал руки на ее талии. Алекс почувствовал, как его накрывает черная душная волна. «Больше так не делай», — напряженно проговорила Кайра. «Но твой парень же не станет ревновать, верно? Он уверен в себе, не так ли?» Алексу ничего не оставалось, как промолчать. На стоянках, когда они ели и располагались на ночлег, Даниил не давал им оставаться наедине под предлогом того, что они могли сговориться и сбежать. Но Алекс знал, дело в другом. Как понимали и то, что Даниилу все больше становилась нужна сама Кайра, а вовсе не проекция, которую она может изготовить. Возможно, тот и сам не отдавал себе отчета в этом. Но Алекс видел, какие взгляды этот тип бросает на девушку. Проекции сменяли друг друга. Алекс нервничал все сильнее, хотя старался не подавать виду. «Я должен придумать что-то», — говорил он себе, но ни одной стоящей идеи в голову не приходило. «Что за чертова хрень?» — ругнулся мопс. Иногда они шли через проекции без перерыва, не останавливаясь. И Алекс почти не смотрел по сторонам, погруженный в свои мысли. От окрика мопса он словно бы проснулся. И правда хрень. Вот первое, что пришло в голову. «Кажется, это детская», — вполголоса сказала Кайра. Она оказалась права. Комната была довольно большая, но лишенная окон и оттого похожая на коробку. Стены и потолок были выкрашены розовой краской, отливающей перламутром. Встроенные светильники, ночной бутон, письменный стол, шкаф и кровать — все в розовых и пурпурных тонах. У Алекса защипало в глазах. На одной из стен были наклеены фотообои, изображавшие парк аттракционов в солнечный день. Смеющиеся дети неслись с горок, крутились на каруселях, прыгали на батуте, ели мороженое. Приглядевшись повнимательнее, Алекс с изумлением обнаружил, что это не разные дети, а один и тот же ребенок. Девочка лет 7, темноволосая, черноглазая, круглолицая, платьица, брючки, маечки на девочке были все того же розового цвета. Похоже, малышка его обожала. Посреди комнаты стоял гроб, тоже розовый, украшенный белыми бантами и лентами, маленький. Алекс не мог отвести от него взгляд, и все остальные тоже. Кайра стояла рядом, взяв его за руку, и он почувствовал, что ее ладонь стала влажной. В углу комнаты повис портал. Но все застыли на месте, никто не решался пересечь ее, потому что для этого нужно было пройти мимо гроба. Даже мопс не отпускал плоских шуток и не порол чуши, как обычно. «Пошли обратно!» — повелительным тоном произнес Даниил, и Алекс подумал, что впервые разделяет его точку зрения. Однако они не успели сделать ни шагу. На шелковый бортик легла детская рука. Крошечные ноготки были выкрашены прозрачным лаком с блестками. «Боже!» — прошептала Кайра. «В чьей больной башке?» Это могло родиться. Алекс никогда прежде не слышал, чтобы Даниил говорил таким тоном. Девочка, та самая, что была запечатлена на фотообоях, резвящаяся на всевозможных аттракционах, села в гробу и повернулась к стоящим на пороге комнаты людям. В волосах у нее был большой розовый бант, похожий на бабочку. Ничуть не удивившись, девочка улыбнулась, отчего на щеках появились ямочки. «Привет, мамочка!» Звонко сказала она по-английски. По всей видимости, обитатель был запрограммирован реагировать на голос и подниматься из гроба. И неважно, что сейчас голос был не тот. «Я упала с качелей, но все хорошо, видишь?» Жизнерадостно продолжала малышка-обитатель. «Я вовсе не умерла. Я жива и жду тебя, мамочка». Впившись ногтями в руку Алекса, Кайра с глухим стоном развернулась и бросилась обратно в портал, из которого они только что вышли.